«Так где же седло?» — повторил Петр. «Во время схватки с разбойниками у Маттео лопнула подпруга или что-то там еще», — признался Джованни. «Так я ему и позволил взять седло отца». Петр выругался. «Ругайся по-итальянски», — взмолился Джованни. Петр удовлетворил его просьбу. Он рявкнул. Джованни заткнул уши, ибо выражение, употребленное Петром, было невыносимо оскорбительным для нежного слуха благочестивого итальянца. Пока молодые люди развлекались таким манером, лакеи поджидали их и, растянув рот от уха до уха, с удовольствием наблюдали за ссорой молодых господ. «Вперед!» — гаркнул Петр и вытащил из кобуры, притороченной к седлу, оба пистолета. «Кто обернется первым, получит пулю в лоб!» Поехали дальше. Теперь Петр уже не выпускал пистолетов из рук. Красные спины лакеев снова оцепенели и сжались. «Прости меня, Петр!» — прошептал удрученный Джованни. «Я в самом деле идиот!» «Оба мы идиоты!» — отозвался Петр. «Об этих аккредитивах мы должны были позаботиться, когда сидели в той льготе. Но когда ты захвачен мыслью покорить мир, такие пустяки ускользают, вот в чем дело. Ты знаешь, о чем я думал, пока мы не въехали в эту топь? Что самый большой враг человечества — это римский папа. Захватив власть, мы должны будем первым укротить и поставить на колени его. Потом объединим Италию, а уж во вторую очередь Европу. Карамба! Не просиди я полтора года в Сурпно, как бы я уже преуспел!» «Перестань!» — попросил Джованни. «Думай лучше о том, что нам делать сейчас, здесь, на месте!» «Да сейчас нужно добраться до Вены, потом продать коляску и все вещи, заплатить лакеям и немедленно их уволить!» — предложил Петр. «Об этом позаботится дядюшка Отто», — уверил Джованни и опять развеселился, как дитя. «Он в таких делах разбирается, знает, сколько платят лакеям, а может, за карету с вещами и сам даст хорошую цену. У него денег куры не клюют, и ему незачем меня обманывать. А когда мы все проверим, может, еще и окажется, что этих аккредитивов вообще в седле и не было, и что отец хоронил их где-нибудь в карете, может, в шкатулке с драгоценностями. Откуда мне знать? Спокойно все осмотрим, лучше всего у Гайнесбургов, во дворе. А если ничего не окажется, дядюшка Отто замолвит за меня словечко у венского банкира, чтоб тот дал мне денег и без аккредитива. Но если не выйдет, выручки от продажи нам хватит, чтобы добраться до дядюшки Танкреда. Ничего страшного, Петр, мы спасены». «Факт?» — переспросил Петр. «Факт», — подтвердил Джованни. «Ты вообще представляешь, сколько мы с тобой везем? В шкатулке, помимо прочего, перстень Цезаря Борджиа, а в нем бриллиант с голубиное яйцо, а еще собольи шубы и бесценные картины, которые падре хранил при себе свернутыми в рулонах. Среди них подлинная Мона Лиза, кисти божественного Леонардо, и золотые слитки, и рукопись Диоскорида Педания, за которую в свое время падре заплатил такие деньги, что всем чертям сделалось тошно».